Глава 11. Стоу в штате Вермонт. Мы должны были вовремя вернуться на восток для рождественских концертов. И когда мистер Шенк снова услышал нас в городском зале, у него был довольный вид. «Теперь вы добились этого! Вы добились этого! Я всегда знал, что вы сможете!» — восклицал он. «Это звучит как совершенно другое шоу. И так же смотрится», — многозначительно добавил он. Он окончательно убедил нас в том, что искусственный, ослепительный свет на сцене просто для того, чтобы сделать вид артиста естественным, а не как у робкого гостя. «Некоторые из ваших девочек выглядят зелеными, как шпинат. Вы же не хотите, чтобы зрители беспокоились о том, хорошо ли они себя чувствуют, не так ли?» «Нет, мы не хотели». И некоторые из нас с наименее румяным цветом лица подчинились наложению грима, чтобы выглядеть естественней. Эти рождественские концерты обернулись настоящим успехом. Все были удовлетворены. И когда наш первый сезон под руководством Columbia Concerts завершился, мы достигли своей цели. Они не были разочарованы тем, что включили нас в свой список артистов. Мы не вызвали ничьего неудовольствия. Заявок на концерты приходило все больше и больше, и уже планировался второй тур на 96 и третий на 100 концертов. И все это даровано тебе будет. Теперь мы познали плоды этого обещания. Нам были дарованы друзья, умения и возможности работать. Мы были в состоянии оплатить свои долги в назначенные сроки. С сентября по апрель мы непрерывно путешествовали с единственной короткой остановкой во время Рождества. В год первого концертного тура из-за недостатка необходимых денег нам приходилось останавливаться в самых дешевых отелях, какие мы только могли найти. Простая обстановка в таких местах угнетала. Всегда чувствуешь себя как будто крадущимся туда и оттуда. На второй год мы могли выбирать себе места для остановки не намного лучше. У нас еще не было достаточно денег, но мы узнали о существовании коттеджей и домов для туристов. Естественно, эти места никогда не были достаточно вместительны для такой большой компании. И поэтому каждую ночь нам приходилось разделяться, что усложняло задачу автобуса — развести, а потом снова собрать нас. Иногда поблизости не оказывалось мест, где можно было поесть. Это было несколько сложнее, но все же более удовлетворительно, чем отели низкого уровня. Этой манерой путешествовать положил конец Шенк. Он настаивал: «Вы должны хорошо есть и жить хорошо, если хотите делать на сцене хорошую работу». И он был прав. Эти легкие закуски за 35 центов и обеды на обочине дороги наполняли наши желудки лишь на один момент и совсем не придавали энергии. Вот почему мы были совершенно измучены после первой поездки в 18 концертов. Намного больше, чем после тура в 100 концертов. Все было прекрасно, за исключением одного грустного факта. Большую часть года мы были отделены от наших маленьких девочек. Между тем, они достигли большого прогресса на своих инструментах, и однажды возник вопрос, должны ли они теперь быть в программе. Прекрасно, замечательно, но как же школа? Не могли ли мы попытаться взять учителя с собой и устроить школу и в отелях? Тут даже и пытаться было не надо. У танты Лены была молодая подруга Бетси, которая изъявила желание попробовать. И в следующую поездку от побережья к побережью отправилась с нами вместе с Розмари и Лорли. А танта Лены согласилась на место учительницы в Равенхилле, оставив в доме с Иоганнесом одну Марту. Теперь вся семья, кроме только крошки Иоганнеса, снова была вместе, на колесах. И когда мы вернулись из пятого американского концертного тура, мы отпраздновали дома большой праздник, выплатили последний цент наших долгов и у нас еще были кое-какие деньги в банке после 5 коротких лет. Это означало, что этим летом мы вовсе не обязательно должны были оставаться в Мэрион. Когда это сообщение было громко провозглашено за обедом, вся семья разразилась радостными возгласами. Прошедшие летние месяцы в Филадельфии были настоящим наказанием для нас, северян. Сочетание жары и сырости — это что-то неизвестное жителям Альп. А сырость была такая, что отходили обои, и туфли под кроватью за ночь покрывались росой. Наши плотные шерстяные костюмы, наши тяжелые туфли и чулки не были предназначены для такого климата. Но это было все, что у нас имелось подходящего к нашим платьям. Впрочем, это никогда не было для нас проблемой, с тех пор, как на передний план выдвинулся вопрос денег. Все мы еще продолжали носить то, что привезли из Европы, но вещи уже начинали изнашиваться. Поэтому однажды мы отправились за покупками в Филадельфию и в магазине оптовой торговли обнаружили материал и выкройки, почти в точности такие же, как у нас дома, но из хлопка. Агата, наша швея, открыла мастерскую. Все помогали, и всего примерно за $20 каждый получил по 2 легких хлопчатобумажных костюма. Все пришлось шить дома. Платья, блузы, передники и даже мужские носки были связаны дома. Фасон наших красных чулок пригодился. Совершенно неожиданно последним повальным увлечением всех девочек, ходивших в колледж, оказалось носить красные или зеленые чулки в точности такого покроя, к которому мы привыкли. Когда туфли на низких каблуках тоже пришли в моду, мы оказались на высоте. Было сложно пошить туфли дома, хотя Гедвига уже стала пытаться это сделать. Обычно, примерно в мае, наши друзья начинали поговаривать о своих планах на лето, поехать ли на берег моря или в горы, и к середине июня все они уже говорили нам «до свидания». Для нас, жителей сельской местности, становилось все труднее и труднее жить в пригороде, даже в таком славном, как Мэрион. Мы попытались выходить на шоссе, чтобы путешествовать пешком, но, обладая добросердечностью американцев, каждая вторая машина останавливалась, и нас спрашивали, не хотим ли мы, чтобы нас подбросили. А когда мы сворачивали с шоссе на боковую дорогу и присаживались где-нибудь для пикника, знак на дереве неизменно сообщал: «Частные владения, не заходить, не нарушать право владения». После нескольких попыток мы отказались от путешествий пешком. Но теперь произошло знаменательное событие. Мистер Шенк с самого начала сказал нам: «Вы не думаете, что могли бы сэкономить деньги, путешествуя на собственных автомобилях?» На усваивание этого предложения у нас ушло 2 года. Но теперь, совершенно неожиданно, 2 больших автомобиля сами преподнесли себя за весьма приемлемую цену. 7-местный Линкольн Континенталь 1935 года за $400 и большой Кадиллак за 500. Да, для 12 человек со всеми концертами и личным багажом нам были нужны вместительные машины. Такими они и были, и мы их взяли. Если бы мы знали о разнице в цене за ремонт между Фордом и Кадиллаком, нам предстояло узнать об этом в ближайшем будущем. Поначалу мы были так опьянены чувством того, что достигли таких успехов, что даже стали владельцами автомобиля. Георг и мальчики получили водительские права, и со следующей поездкой уже должно было быть все проще. Дринкеры приглашали нас и раньше воспользоваться их коттеджем в Нью-Джерси, в лесах на реке Ранкокас. Мы как-то были там. Это было очаровательное место, просторное бунгало на берегу широкой реки с сильным течением и мелкими заливами, сросшими по берегам темными кедрами. Но там всегда была проблема с транспортом. Теперь, однако, с машинами весь мир был открыт для нас, и мы с большой благодарностью приняли повторное приглашение и на пару недель устроились на Ранкокосе. Там мы нашли все возможности для физических тренировок: прогулки пешком, купание, плавание на байдарках, рубка дров. Когда мы вернулись обратно в Мэрион, возник вопрос, где мы хотим провести лето. Где-то, где было бы прохладно, это было понятно. Но где? На стене в общей комнате висела карта Соединенных Штатов с маленькими точками по всей поверхности, указывавшими, где мы давали концерты. Сейчас она была в центре нашего внимания. У каждого были свои идеи. Каждый хотел вернуться к той точке, которую на деле он или она предпочли остальным во всех наших поездках. Никто не был изумлен тем, что Георг хотел отправиться на берег моря, к соленой воде. Для меня особой привлекательностью обладал Нью-Мексико. Отец Вазнер предпочитал свою любовь с первого взгляда Кентукки. Мальчиков влекло восхождение на скалистые горы. У каждого были свои собственные идеи, каждый их отстаивал. Однажды пришло письмо от мистера Р. из Стоу в штате Вермонт, в котором говорилось, что он прослышал, будто мы подыскиваем себе место, где могли бы провести лето. У него был дом для туристов, вмещавший 20 человек, и он уверен, что нам должно там понравиться. Плата была умеренная, как раз такая, какую мы могли себе позволить, и планы с берегом моря, Кентукки и Нью-Мексико были отложены на другой год. Наши две большие машины были заполнены вещами, дом закрыт на лето безо всякого сожаления, и мы отправились на север, в штат, который был представлен нам нашим водителям как не стоящим того, чтобы выглядывать из окна, так как они выращивают лишь могильные камни. Чем дальше на север мы ехали, тем больше сельская местность вокруг напоминала нам Австрию. Наконец мы приехали в Стоу, миновав деревню с симпатичной белой церковью и замечательной остроконечной колокольней. В сторону горы Мэнсфилд, так как дом для туристов, называвшийся «За Стоу», находился в этом направлении. Все, казалось, уже ждало нас. Два десятка приятных солнечных комнат, лужайка вокруг дома, небольшой салон в задней части дома и вид. Вид. Несколько лет мы глядели на пригородную дорогу со снующими мимо машинами, и теперь это было как у нас дома: горы, безбрежность, небо, луга, поля и деревья. Через дорогу бежал широкий ручей, в котором можно было купаться, а вокруг со всех сторон леса и пастбища, идеальнейшая местность для прогулок. Теперь мы снова могли гулять. Когда нам что-нибудь было нужно, мы ходили в деревню за 3 мили. Мы много раз поднимались на гору Мэнсфилд, ходили через перевал Саглера, спускались к Бингхэмским водопадам, поднимались к Мосгленским водопадам, ходили вокруг круглого пика и во впадину Стоу. Это было удивительное лето. Чем дольше мы здесь были, тем больше нам нравилось, и тем труднее было думать о том, что в один прекрасный день нам придется снова упаковать все свое имущество в машины и вернуться обратно к городской жизни. Однажды один наш друг заехал навестить нас по пути из Канады, где он был с лекциями, обратно в Штаты. Он тоже был эмигрантом, но жил в стране дольше, чем мы, и знал ее лучше. Мы рассказали ему, каким кошмаром казалось нам возвращение обратно в город. «Но почему же вы не купите что-нибудь и не останетесь в Вермонте?» — спросил он. «Только потому, что у нас нет денег», — отвечали мы. «Но вам вовсе не нужны деньги, чтобы купить ферму». Он казался рассмешенным такой наивностью. «Все, что вам нужно сделать, — это заплатить первый взнос, а потом расплачиваться понемногу». С этого момента наша жизнь изменилась. У нас опять было короткое совещание, последнее на эту тему. Должны ли мы купить одежду в магазине или ферму? «Но зачем нам сейчас покупать одежду?» — несколько нетерпеливо спрашивал каждый. «Люди привыкли к нам таким, какие мы есть. Кажется, никто ничего не имеет против. Америка — свободная страна. Да и сколько может это стоить в любом случае?» Когда мы подсчитали, что туфли для прогулок, туфли для улицы, вечерние туфли, нейлоновые чулки, нижнее белье, 6 летних платьев, 4 зимних, вечерний халат, мужской костюм, шляпки им под пару, сумочка и зонтик обойдутся по $500 на каждого, что означало $4000, это решило вопрос. В любом случае, таких денег у нас не было, да и было стыдно тратить их на одежду. Поэтому мы решили купить ферму в Вермонте. Я читала когда-то, что пчелы в состоянии учуять цветущие цветы даже через горы и долины, а бабочка-самец узнает самку своей разновидности за 60-70 миль. Ситуация с людьми, обладающими недвижимым имуществом, в чем-то схожа с этим. Мы не говорили ни единой живой душе вне нашей семьи. Однако стали приходить каталоги, а перед домом начали останавливаться машины с агентами, прослышавшими о том, что мы хотим купить ферму в Вермонте. Мирные дни, когда мы играли в крикет на лужайке и лениво лежали в тени деревьев, потягивая кофе, ушли окончательно. Семью охватила лихорадка, и наше уединенное временное проживание превратилось в осмотр собственности других людей, которые по той или иной причине хотели избавиться от нее. До сих пор мы изучали английский и американский языки, которые, как я поняла, определенно были разными языками. Но теперь мы обнаружили, что существовал диалект, используемый владельцами недвижимости. «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично» означает одно для вас и совершенно другое для агента по недвижимости. После посещения 12-й фермы мы убедились в этом на своем собственном опыте. Если постройки в этом месте называют «в отличном состоянии», то они стоят того, чтобы взглянуть на них. Если они в очень хорошем состоянии, вы не очень рискуете, проходя через дом. Но если они просто хорошие, вам лучше остаться дома. Хозяева могли не быть там со времени последнего урагана. Потом там всегда есть неизменный стремительный ручей с форелью. Если вам повезет, вы найдете тоненькую струйку между камнями, но, скорее всего, даже на это удачи вам не хватит. Вы просто смотрите на камни, а они сухие. Мы изъездили штат Вермонт вдоль и поперек. Мы видели вашу собственную долину, настоятельно рекомендованную нам одним из агентов. Однако зимой мы попали бы в положение индейцев или эскимосов, так как вся долина была покрыта густым лесом и не имела даже дичи. Потом нам показали замок мечты, старое каменное сооружение, рядом с которым был маленький домик фермы. Но поскольку там было слишком много мечты и слишком мало замка, мы отказались от него. Нам предложили просторный бревенчатый коттедж, укрывавшийся в лесном царстве. На деле это оказалась старая лачуга, минимум в миле от ближайшей дороги. Мы видели очаровательную ферму на вершине холма с широким горным видом. Она выглядела привлекательной, пока мы случайно не обнаружили, что 3 месяца в каждом году запасы воды здесь совершенно истощались, и ее приходилось носить вручную от ближайшей водокачки, находившейся на расстоянии в 0,5 мили. Мы почти купили кое-что рядом с Бреттлборо. Ужасное количество акров, 2800 лесистой местности. Примечание. Акр. 0,4 гектара. Конец примечания. Дорога, проходящая через похожую на ущелье долину с несколькими домами, ясная погода, стоящая, самое вероятное, между 10 и 30 июня. Мы зашли так далеко, что даже скрепили сделку сотни долларов. Никогда еще мы не тратили $100 лучшим образом, чем когда расторгли сделку. Несмотря на 30-акровое озеро в этом хозяйстве, Георг содрогался, когда узнал об этом мрачном, унылом месте. «Мне хочется солнечного света, и как можно больше», — вздыхал он. Это все и решило. В конце концов, когда мы посмотрели на большинство предлагаемых сделок и не нашли того, чего хотели, мы начали ненавидеть это простое слово «недвижимость». Фермы с хорошим расположением и с хорошенькими домами были слишком дорогими, а те, которые мы могли себе позволить, были в разных вариантах плохого состояния, и мы махнули рукой. В один августовский день возле Застоу остановилась машина, и вошел джентльмен. Он снял соломенную шляпу и представился как мистер Берт. «Семьи моей не было, беседу пришлось вести мне одной». «Славный денек», — начал мистер Берт. «Очень славный», — согласилась я. «Прекрасная погода для сенокоса. Как проходит сенокос?» «Все в порядке, я полагаю». Молчание. «Много ли туристов в Стоу?» Меня не слишком это интересовало, но надо же было что-то сказать. «Не очень много». Молчание. «Должно быть здесь прекрасно зимой». «Да», — согласился мистер Берт, — «в самом деле». Он до сих пор держал руки на коленях и вертел в них свою шляпу. Мы оба с очарованием смотрели на нее. Теперь он изменил управление шляпой, повернув ее другим манером, и спросил: «Вы сейчас много поете?» «Нет», — ответила я, — «понемногу. Это наш первый отпуск в Америке». «А-а», — молчание. Что мне было дальше говорить? И тут меня осенило. «Где вы хотите, чтобы мы выступили, мистер Берт?» Шляпа перестала крутиться. «Да», — сказал он, — «вы угадали». Он говорил с искренним облегчением. «Действительно, я приехал за этим. Видите ли, на прошлой неделе армия расположилась в бывшем лагере за пределами Стоу, и ребята спрашивают нас о каких-нибудь развлечениях, поэтому мы вспомнили о вас и решили поинтересоваться, не смогли бы вы дать им какое-нибудь представление». «Ну, конечно, с удовольствием. Когда?» Дата была назначена на воскресенье. За нами должны были приехать на армейских джипах. В следующее воскресенье перед домом остановились два армейских джипа, и капитан Хант вместе с другим офицером отвезли нас по дороге холмов через очаровательную маленькую долину. Какое прекрасное место для лагеря! Бараки стояли вместе на плоской части холма. Это было что-то, выглядевшее почти как амфитеатр, с чуть большим количеством бараков внизу. Кругом солдаты. Мы пели с самого дна амфитеатра, которое было бывшим золотоносным карьером, поросшим растительностью, а солдаты сидели на всех склонах. На небе зажглись звезды, и музыка звучала лучше, чем в концертном зале. После концерта нас спросили, не смогли бы мы спеть для солдат мессу. Следующее воскресенье было последним для нас в Вермонте. Мы с готовностью согласились приехать. Чтобы забрать нас, снова приехали джипы и провезли через долину. На этот раз это было утром, даже еще более прекрасным. Это был один из замечательных теплых осенних дней с неописуемо голубым небом. На обратном пути Георг попросил водителя на минутку остановиться. Он указал на последний залитый солнечным светом склон и выразительно сказал: «Место вроде этого. Вот где я мог бы быть счастлив». И 5 дней спустя этот солнечный склон, принадлежавший большой ферме, стал нашим. Уже на следующее утро в нашу дверь постучался мужчина. «Слышал, вы хотите купить ферму», — сказал он. «Я хочу продать свою. Почему бы вам не взглянуть?» Хотя мы отказались от этой идеи, не могло быть никакого вреда в том, чтобы посмотреть еще одно место. И в полдень мы поехали позади фермера, показывавшего дорогу. Мы ехали до маленького белого здания школы, где был указатель «Льюс Хилл». Там мы свернули в сторону. Дорога шла все вверх и вверх, и чем выше мы поднимались, тем прекраснее становилось вокруг. Потом мы оказались на вершине возвышенности, и когда вышли из машин, уже знали: это именно то место, какая панорама! Перед нами лежали три долины, и целых 9 горных линий протянулись в голубую даль. Мы были во всех 48 штатах. Мы стояли на многих вершинах зеленых, белых, голубых, дымчатых и скалистых гор. В Вермонте мы вдоль и поперек изъездили весь штат и видели много возвышенностей и долин, но никогда не встречали что-нибудь подобное. Некоторое время мы стояли в немом восхищении, пока Георг не прошептал мне на ухо: «Ради Бога, посмотри на постройки». Быстрый взгляд сообщил мне, что они были в посредственном состоянии, что ни в малейшей степени меня не смутило. «Ах, Георг!» — воскликнула я, и мои руки обвились вокруг его шеи, не обращая внимания на фермера и его многочисленную семью. «Мы можем построить и дом, и сараи, но никогда не сумеем создать такой вид, как этот». «Мы дадим вам знать через 3 дня», — сказал Георг владельцу фермы, и мы уехали обратно в Застоу. Для всех нас это была любовь с первого взгляда, а замечания Георга относительно построек я не рассматривала слишком серьезно. В конце концов, разве не ему первому понравилось это место? Ведь это был его солнечный склон. Однако я определенно понимала, что он чувствовал и как серьезен был этот шаг. Это место должно было стать нашим домом, и мы никогда не должны были пожалеть о своей подписи. Единственное, что оставалось делать — молиться. Только так мы и могли узнать волю Господа. Мы превратили в молельню пустую комнату, повесили на стену распятие, зажгли 2 свечи, и один из членов семьи проводил там час времени. В течение 3 дней и 3 ночей мы все по очереди сменяли друг друга. Потом мы все собрались вместе, вся семья и отец Вазнер, и в полном мире и согласии все мы сказали одно и то же. Не мы нашли это место, но место нашло нас. В четверг мы встретились в городской конторе и торжественно получили документ, все вместе, на совместное владение. Потом отправились на наш холм. Руперт с Вернером срубили 2 дерева из наших лесов и сделали из них крест 12 футов в высоту. Потом они отнесли его на самую высокую точку холма, позади дома, а мы все шли за ними, пели и молились. На верхушке крест был установлен, пока мы пели гимн благодарения. Мы узнали в Калифорнии, что испанские миссионеры таким образом вступали во владение каждым новым местом на побережье. Нужно самому потерять дом, чтобы по достоинству оценить слова «дом, милый дом».